Спаси меня, пока еще не поздно. Ты – призрак ветра. Я – его мотив. Распни мои грехи на аналое. Я разбросаю камни на пути. И хлесткий дождь крестил водою щедро. И ночь цвела, как рана на душе. Спаси меня. Я вскрою свою нежность. И всю ее преподнесу тебе. В полете были мысли так удачны. Слова точны, а образы верны. Теперь же только крохи собираю того, что мир веками говорил. Бывали дни, когда ты весь как шепот, ночами обращающийся в крик, и, проходя сквозь ад на полдороги, не останавливался, не привык. Так будь же моя боль благословенна, ты святость в святотатство обращал, ты выжигал во мне былое тление, и этим, сам не зная, ты спасал. Вздыхал за мной осенний тихий вечер, и вздрагивала свежим ливнем тьма. Я крылья растяну тебе навстречу. Мой призрак ветра, мой мираж, дурман.